«Как там она, в себя пришла?» — спросил я его, продолжая обыск жмура. «Нахера ж вы мою любимую девушку так угандашили, Абурь?» Попытался я кощунственным солдафонским юмором вывести боевого товарища из ступора. «Я, между прочим, с ней серьезные отношения собирался строить, а вы ее входной дверью, да по морде. Звери вы, господа офицеры, как есть звери». Гусаров ошарашенно следил за моими действиями и, лупая глазами, по-прежнему тупо молчал. Оно и понятно, трупов он насмотрелся всяких, но вот так, чтобы с пылу, с жару, с горячей кровушкой и вонью горелого пороха, с собственным, так сказать, участием в скоротечном боестолкновении. Он стоял и смотрел на растекающуюся под трупом Вороницкого лужу. «Боря, твою бога мать!» — прикрикнул я на коллегу. «Я тебя спросил, девушка моя жива, вы ее там не убили?» «Да жива она, жива, на кухне вон сидит, с ней там Стас». Опер Боря стал уже почти кондиционным. «Держи, это его ствол». Я передал револьвер оперу, эксперту надо будет сказать, чтобы пояс с его штанов срезал. Или пусть прокурорский лучше целиком штаны с трупа изымет. Злодей-то вроде бы не обосрался. У него там на поясе с внутренней стороны наверняка следы смазки есть. И вообще, хер его знает, где и с кого он этот наган снял. Я направился на кухню. Пора было высказать моей любимой все, что наболело. Галя, она же Наташа, сидела в углу на табуретке, откинувшись к стене, болезненно кривясь и утираясь мокрым полотенцем. На девушку надели браслеты, и красавицей она теперь уже не выглядела. Ее лицо, еще совсем недавно бывшей красоты неземной, теперь распухло и было в кровавых разводах. Жалко девку, даже при том, что она хотела меня убить. Вороницкого совсем не жалко, а ее жалко. Почему так? Ущербная психика моей кабелирующей личности. Что ж ты, солнце мое, не успел я задремать, а ты уже постороннего мужика в дом привела. Начал я изводить девушку ревнивыми попреками, присев напротив нее. Подельница Вороницкого даже не посмотрела на меня. Было видно, что она в полном сознании и все слышит, но так и не посмотрела. Только полотенце прикладывала к лицу, промокая текущую из носа кровь. «Станислав, там все чисто, а за этой присмотри, я пока пойду отзвонюсь». Повернулся я к Гриненко. «Придется идти на улицу. Теперь никто из соседей до утра дверь в этом подъезде никому не откроет, даже дорогому Леониду Ильичу». Я посмотрел на опера и, терпеливо дождавшись его кивка, вышел из квартиры. Надо было поспешать. В подъезде, этажом ниже, я достал из кармана снятые с трупа документы. Права были оформлены на Вороницкого Анатолия Павловича 1944 года рождения, а вот техпаспорт на автомобиль ВАЗ-2101, ГАЗ номер 2465 КШВ принадлежал неизвестному Карабанову Петру Ивановичу, нотариальная доверенность от которого была выписана все на того же Вороницкого. Время поджимало, надо бегом искать бандитское авто и звонить в дежурную часть РОВД. Кто-то из соседей по 02, скорее всего, уже отзвонился, но и мне тоже надо это сделать, и, по возможности, без промедления. Бежевая копейка, как и положено, стояла во дворе соседнего дома. Быстро открыв ключом дверь, я начал обыск. В бардачке мелочевка и ничего интересного. Связка явно гаражных ключей нашлась в нише под самодельным подлокотником. В багажнике тоже ничего интересного. Протерев своей вязаной шапкой все, чего касался руками, я аккуратно замкнул машину и поспешил к гастроному, где был ближайший телефон-автомат. До обеда следующего дня меня тиранили и свои, и прокурорские. Сначала после моего звонка приехала следственно-оперативная группа, а следом за ней дежурный следователь прокуратуры. Потом косяком потянулись руководящие товарищи из обоих ведомств, сонные и по своему обыкновению шибко недобрые, начиная с начальника РОВД и заканчивая первыми руководителями городского УВД и столь же городской прокуратуры. Довольно скоро мне надоело быть гвоздем программы, да и спать очень хотелось. Как будут объединять дела, по каким эпизодам и кто будет дальше вести расследование, меня отныне не волновало ни разу. Свое я уже прокукарекал и сделал это очень громко, а теперь пусть хоть и не расцветает. После такой громкой поножовщины никто меня уже не подвинет от корыта со сгущенкой, то бишь, с поощрениями. Слишком уж резонансно я все обставил для того, чтобы местные правоохранительные совкнизьки смогли забыть меня в своих победных реляциях в столицу. Особенно поначалу, когда труп с огнестрелом уже есть, а уверенности в правомерности применения ментом табельного оружия еще нет. Да, на день 2-3, это будет рак мозга руководящих мною товарищей, но никак не раком моей головы. А мне теперь только отдых. Поиск Ишмон разбойничьих закромов будет уже завтра. Все, все завтра. Глава 20. От сдачи табельного оружия меня освободили, изъяв его как вещдок. Также изъяли все три гильзы и пулю от дневного предупредительного выстрела в кресло. Пулю эксперт долго выпиливал из второй столешницы стола книжки. Первую она, как и кресло, прошила насквозь, выломав кусок деревоплиты. Короче, с бытовым пулеулавливателем я не ошибся. И пулю искать не надо, и рикошета по комнате никакого. Потом увезли труп Вороницкого. До него, под конвоем, убыла на больничку Галя Наташа. Вызывать ей на место преступления скорую не стали. Гусаров и Гриненко робко жались по углам и дисциплинированно отвечали на вопросы руководящих товарищей. Надеюсь, что отвечали именно так, как мы и договорились. В общих чертах, все шло по плану. Оставалось только отыскать пресловутый злодейский гараж. И сделать это надо еще до того, как его сдадут либо Сивый, либо Гущин, либо Кладов, либо моя любимая. То, что до гаража в самом скором времени доберутся, я не сомневался. Уже сегодня в главке УРМВД СССР сформируют группу и завтра или, край, в понедельник она будет здесь. За день 2-3, эти матерые волки по особо важным делам, размотают всех закрытых на чулан злодеев, и всех раскалят до жопы, и, следовательно, гараж вычислит тоже. Эти ребята миндальничать не будут, им министру докладывать. А идти к министру на доклад без результата, дураков там нет. У москвичей просто так не принято. Запросто можно старшим операм в Анадырь уехать. Но отдавать этот гараж до того, как побываю в нем сам, я не хотел никому. Так как понимал, что вероятнее всего, именно там находятся бандитские закрома. А все, что добыто в бою, взяткой не считается. Такое вот мое правило. И пусть тот, кто докажет мне обратное, ничего в меня не бросает, иначе поссоримся. Да и не докажет мне никто моей неправоты, касаемо трофеев. Для этого надо этому кому-то сначала пройти рядом со мной 90-е, потом вздорный Кавказ, и при этом еще не скурвиться. Выпроводив из квартиры всех отбывших свой номер правоохранителей, я начал собираться. Для начала я свернул в рулон пропитавшийся разбойной кровью палас и вынес его на балкон, прикинув его примерную стоимость, на случай, если не удастся впарить его труженикам химчистки. Ведь ковры, кажется, здесь дефицит. Потом кое-как пристроил в коробку дверь, закрепив ее новыми шурупами в петлях и прикрутив на место планку замка. Затем достал с антресоли дермантиновую спортивную сумку с заранее приготовленным инвентарем. В сумку уместились фонарик и три запасных батарейки. Батарейки были картонные и круглые, и своим весом внушали уважение. Туда же пошли перчатки из кожзама и почти такая же фомка, как та, которой ныне покойный Вороницкий намеревался проломить мне голову. Найти и выпотрошить бандитское логово нужно сегодня. Пока еще в горячке событий никому до меня нет дела, ибо уже в понедельник мне приставят ноги, а под приглядом седьмого цеха ничем предосудительным особо не позанимаешься. В том, что сейчас пока что спина у меня чистая, я был уверен. Местные начальники сейчас озабочены своей судьбой и всячески встраиваются в раскрытие, иначе будут негативные аргвыводы уже в отношении них самих. За процветавшую у них под носом банду милицейских начальников по голове не погладит. Короче, им сейчас не до меня, а вот москвичи, те сразу обложат своим вниманием не по летам шустрого лейтенанта. В главке ребята тертые, им достанет мозгов оценить безупречно спланированную и реализованную операцию, и, как по учебнику, проведенную ликвидацию главного фигуранта. Опять же, обе пули я ему положил в левую сторону груди и, надо сказать, положил, да без стыдства, очень кучно. По совокупности, мои действия никак не проецируются на недавнего выпускника гражданского юрфака. Хоть им и нечего мне предъявить, но они обязательно напрягутся. Я бы на их месте точно напрягся. Всех задержанных они, конечно же, растрясут, но параллельно свои ритуальные пляски москвичи начнут от печки, то есть от меня. Да и хрен на них, обломаются они на мне, лишь бы Гусаров и Гриненко не поплыли. Это хорошо, что они обо всем знают мало. Копейку Вороницкого я сдавать не стал. Оформлена она не на него, значит, сторожек в ГАИ на нее не выставили. Нет сейчас ни компьютеров, ни компьютерной базы. Стало быть, какое-то время тачкой можно попользоваться. Техпаспорт на авто у меня есть, а отсутствие прав и доверенности компенсирую своей ксивой. Ее для гаишников за глаза хватит. Так что в ближайшие сутки эту машину я вполне могу использовать. Повесив на плечо сумку, я вышел из квартиры, умом понимая, что квалифицированную семерку так запросто не расшифруешь. Я для самоуспокоения зашел во двор, где стояла бандмашина, с другой стороны, и осмотрелся. Разумеется, мое контрнаблюдение ничего не выявило, и я решительно забрался на водительское место. Секреток не было, двигатель завелся сразу. Поиск я решил начать после того, как переговорю с Каретниковым. Город он знает не в пример лучше моего. До его дома я добрался меньше, чем за полчаса. Все-таки, когда машина под задницей, это здорово. Ветеран следствия был дома и на этот раз в одиночестве. Пока я разувался и мыл руки, он поставил чайник. «Есть хочешь?» – прозвучал вопрос, который в этом доме стал для меня уже традиционным. «Есть хочу, но некогда. Я сегодня Вороницкого застрелил, наверное». От бессонной ночи и усталости мой голос прозвучал слишком уж равнодушно и буднично. Каретников, что-то перебиравший в холодильнике, сначала замер, а потом повернулся ко мне. Забыв про открытый холодильник, он сел за стол напротив меня. «Рассказывай». Не растекаясь по древу, я поведал короткую версию последних событий, уложившись минут в пять. Потом поднялся и, сняв с плиты уже давно кипевший чайник, налил себе в чашку кипятка. Добавив туда заварки, я стал ждать, когда Михалыч отомрет. «Нахрена ты его убил?» Каретников смотрел на меня изучающе. «Я так понимаю, что у тебя была возможность взять его живым». Отхлебнув, я понял, что забыл положить сахар и полез в стол за ложкой. «А зачем?» Насыпав три ложки, я подумал и добавил четвертую. «Зачем его было брать живым?» Осторожно разогнав горячую воронку напитка в чашке, я с удовольствием отхлебнул крепкого кубчика. «Вот что, Виктор Михайлович, давай мы всю лирику оставим на потом». Я достал из кармана рисунок Митяя Гущина. «Где это может быть?» «Это где-то здесь, в городе. Гаражный кооператив, за ним элеватор. Там у них логово, я хочу туда проехать, осмотреться». Каретников с минуту сверлил меня взглядом, и я уж было подумал, что мне сейчас будет предложено уйти. Но он, перестав играть в гляделки, придвинул бумажку к себе. Потом встал и, закрыв холодильник, вернулся на табурет. «Это перед Южным мостом. В городе один элеватор, и он там справа, если к мосту ехать по Гагарина. Там два гаражных кооператива. Этот», он ткнул пальцем в рисунок, «этот, скорее тот, который вниз и правее от поста ГАИ». «Спасибо, Михалыч, и Лизе привет». Я с сожалением посмотрел на недопитый чай и пошел обуваться. «И ты имей в виду, если ты в ближайшее время на ней не женишься, я ее у тебя отобью». Однажды уже на взбрюченный мной ветеран встрепенулся и недоверчиво на меня зыркнул. Нехорошо зыркнул, но я вовремя улыбнулся. И он промолчал, поняв, что я пошутил. «Помощь нужна, могу с тобой пойти», — предложил Каретников, подавая мне сумку. «Нет, сам справлюсь, там труд невелик, а тебе ни к чему в это лезть, тебе жениться скоро». Я пожал ему руку и вышел из квартиры. До поста ГАИ я доехал быстро, а вот дальше все было непонятно. Спустившись от основной дороги вниз, я приткнулся у небольшого промтоварного магазинчика, спрятав копейку за грузовым фургоном с надписью «Автолавка». Дальше, чтобы не привлекать внимания, я решил идти пешком. Промозглый день близился к вечеру и следовало поторопиться. Ориентиром мне были серые башни элеватора, которые высились километрах в трех. Пройдя через квартал пятиэтажек, я пересек дорогу и уперся в массив гаражей. Двинувшись вдоль череды разноцветных ворот, я свернул в первый же проезд и пошел по нему, разглядывая нумерацию. Ржавые ворота с номером 143 я нашел в следующем проезде. Скважины внутренних замков совпадали по форме с торцами ключей со связки, найденной в копейке Вороницкого. Проверять гараж под номером 148 я даже не стал. Оглядевшись, я начал вскрывать дверь, врезанную в воротину. Замки были смазаны и оба ключа сработали, даже не скрипнув. Потянув дверь на себя, я заглянул вовнутрь. Взгляд уперся в брезентовую занавесь, растянутую по всей ширине ворот. Еще раз оглядевшись по сторонам и, никого не заметив в проезде, я переступил порог. Достав из сумки фонарик, я закрыл и запер на засов изнутри за собой калитку. За занавеской было гораздо теплее. Пошарив лучом фонаря по стене, я увидел щиток с белыми кругляшами керамических электропробок и счетчиком. Там же были три выключателя. Плафоны дневного света на потолке загудели и засветились после щелчка первого выключателя. Осмотревшись, я увидел вполне себе жилое помещение, стены которого были обиты вагонкой. Немудреная мебель здесь тоже была. Диван, стол, на котором стояла электроплитка и разномастная посуда. Вдоль стены висели кухонные шкафы и дачный умывальник с ведром внизу. С торца помещения на сваренных из арматуры ножках стояли два козла, смастыренных из обрезков асбацементной трубы и намотанной на них кольцами нехромовой спирали. Дощатые щиты частично прикрывали смотровую яму, которая располагалась посредине гаража. Шмон я начал проводить по всем правилам и по часовой стрелке. Открывал даже жестяные банки с краской, тыкая в содержимое длинной отверткой. Первую находку я обнаружил, приподняв лежанку дивана. Внутри была коробка из-под обуви, в которой находился пистолет Макарова и десятка три патронов россыпью к нему. Больше в самом гараже ничего не было. Подняв пару щитов, я взял фонарь и полез в смотровую яму. Фонарь мне не понадобился, поскольку и в яме тоже было проведено освещение. Включив свет, я увидел в дальнем конце обитую войлоком дверку в погреб. Простукивать монолитные бетонные стены ямы не было никакого смысла, и я полез в подземелье. В ближнем углу справа от двери стояла молочная алюминиевая фляга и все. Ничего, кроме запаха сырости и плесени. На полках пустота, а в отгороженном углу была лишь небольшая куча полусгнившей картошки и пустые мешки. Я поднялся наверх, где заметил лопату. Копаться в этой пованивающей куче руками, пусть и в перчатках, желания у меня не было. Бидон я прихватил с собой наверх, с трудом подняв его сначала в яму, а потом и на пол гаража. Любопытство пересилило и, усевшись на диван, я стал осматривать флягу. Не заметив никаких подвохов, я отстегнул защелку и откинул крышку. Нет, не зря я сюда пришел. В 40-литровой емкости были деньги. Много денег. Не мудрствуя лукаво, я поднатужился и перевернул посудину. На пол посыпались пачки. Пачки были разные, в казенных упаковках и по-колхозному перетянутые аптечными резинками. Преимущественно трояки, пятерки и червонцы. К глубочайшему своему удовлетворению, я заметил несколько долларовых брикетов, явно не по 100 листов, также перетянутых резинками. Распушив одну котлету, я увидел купюры самого разного достоинства. Кроме долларов были еще две пачки западных дойчмарок. Под конец, из горловины, тяжело бухнув, вывалилась, будто свинцом набитая, большая сварщицкая рукавица, из грубой замши и густо замотанная крест-накрест изолентой. Вскрывать ее я не стал, пора было отсюда убираться. Поковыряв лопатой в подвале картофельную кучу и ничего под ней не обнаружив, я поднялся наверх и собрал всю добычу обратно в прежнюю тару. Выключив свет, я приоткрыл дверь и оглядел проезд. Снаружи никого не было, и я, заперев дверь на оба замка, пошел за транспортом. Тащить на горбу тяжелую посудину к машине не хотелось, да и внимание к себе привлекать не стоило. Хорошо, что сейчас не лето. Летом в это время здесь наверняка людно. Пока я добирался до копейки, окончательно наступили сумерки. Загрузив в багажник трофей, я сунул туда же лопату, после чего снова запер гараж на оба замка. Выехав из города за мост, я свернул на грунтовку, уходящую в лес. В тот самый лес. Заезжать далеко смысла не было. К тому же мне совсем не хотелось здесь застрять. Бидон, неглубоко и с большим трудом, я прикопал метрах в 10 от дороги. Лопату засунул в густой кустарник, шагах в 20 от захоронки, предполагая, что скоро она мне опять пригодится. Возвращаясь в город через тот же мост, я опустил стекло и на ходу зашвырнул связку гаражных ключей через перила в реку. Осталось избавиться от машины. Долго я не думал, а сразу поехал в цыганский поселок, который был здесь неподалеку и тянулся вдоль железной дороги. Оно, хоть и недалеко было ехать, но убитая дорога не позволяла переключиться даже на третью передачу. За железнодорожным переездом, в проулке между двумя двухэтажными шедеврами цыганской архитектуры, я и оставил копейку, с незапертой дверью и с ключом в замке зажигания. Если московские коллеги и отыщут машину, то пусть перед ними оправдываются золотозубые ромалы. Они хитрые, они что-нибудь придумают и обязательно выкрутятся. Пройдя пару кварталов частного сектора, я снял перчатки и перебросил их через чей-то забор. Только после этого я облегченно выдохнул и зашагал в сторону освещенных улиц и общественного транспорта. Проснулся я ближе к обеду. Давно я не чувствовал себя таким выспавшимся. Вернувшись вчера домой, я сначала замыл от гемоглобина Вороницкого полы, потом принял душ и начал раскулачивать холодильник. Выставив на стол все, что осталось от пиршества с коварной отравительницей, я налил себе полный стакан коньяка. Очень хотелось снять стресс, да и было, что отметить. Благоразумно ограничился бутылкой коньяка, которую не торопясь употребил в одно лицо. На две бутылки шампанского я даже не стал смотреть. Может быть, именно поэтому голова у меня сегодня не болела и особого похмелья в молодом растущем организме не ощущалось. Вместо похмельных ощущений в голове лениво теснились мысли о завтрашнем дне. Не сказать, что на душе было тревожно, но простым для меня этот день быть не обещал. Интересно, героем меня объявят сразу или по обыкновению, сначала помотают нервы, лучше бы объявили сразу. Тем более, что до майских праздников и, соответственно, до раздачи слонов времени не так, чтобы много. И надо будет еще появиться у Светланы Сергеевны. Стол, как ни крути, пане Борисовне возместить придется, а еще нужно подготовить добрую торговую женщину к вызову в прокуратуру, ибо моими стараниями она теперь свидетель по уголовному делу. На утренней оперативке мне объявили, что на время служебной проверки относительно применения мной табельного оружия, от службы я отстранен. Кому мне передать дела, Алексей Константинович? Там сроки. С легким сердцем обратился я к руководству, краем глаза наблюдая, как вытягивается лицо Зуевой. Ничего никому передавать не надо, думаю, что эта проверка недолго продлится. Данилин отмахнулся, ты пока будь в кабинете, мало ли кому еще сегодня понадобишься. Сиди и жди, ты меня понял? Я послушно кивнул. Значит, какая-то движуха уже началась. Нафига меня искать по городу семерки, если можно комфортно подхватить объект на выходе из РОФТ, хотя и прокуратура по мою душу тоже может побеспокоиться. Ладно, в кабинете, так в кабинете. Следователи здоровались со мной учтиво, но смотрели на меня, словно на медведя, которого вывели на прогулку. Вроде бы и дрессированный, и в наморднике, но хрен его знает, что у него, то есть у меня, на уме. Зверь, он и есть зверь. Как будто застрелил я не сиженного пересиженного убийцу, а почетного донора области. На лестнице меня перехватили Гриненко и Борис. Оба были на взводе. Сергей, надо переговорить. Стас, озираясь, потеснил меня к окну. Нас с Борей в областное на 15 часов выдергивают. Тютюнник говорит, что москвичи нами интересовались. Их там целых 3 штуки сегодня прибыло. Вроде бы не первый год служат, а вон как взбодрились. Надо приводить их в чувство. Идиот Тютюнник, вместо того, чтобы их успокоить, нагнал на них жути. И чего нового вам Тютюнник сказал? Чего вы так возбудились? Мы же с вами все это обговорили уже. Я по-доброму, с незлобливым укором воспитательницы детсада, оглядел оперов. Вас в основном спрашивать будут про меня. Других вопросов к вам не будет, если только сами лишнего не наболтаете. А про меня говорите только правду. Ну, или почти правду. Станислав, мы же вроде обо всем договорились. Я всмотрелся в глаза Гриненко. Стас согласно кивнул головой. Это незамысловатое движение продублировал и Боря. Еще раз слушайте сюда. Я в пятницу вечером случайно выловил тебя по рабочему телефону и попросил вместе с Борисом подъехать ко мне домой. И только у меня дома вы узнали от меня же о возможном разбое. Вероятность была невелика, вот вы и не стали шум поднимать. Тем более, что рабочий день уже закончился и никого из руководства в РОФТ уже не было. Все. Дальше молчите, как рыба об лед. Ничего больше не знаете, все вопросы пусть задают мне. Понятно? Товарищи офицеры переглянулись и немного расслабились. Главное для вас, это меньше говорить. Да что я вас учу, кто тут у нас в розыске служит, вы или я? Я насмешливо оглядел напряженных сыскарей. Да мы так и допросились в прокуратуре, и своему начальству также доложились. Но нахера мы москвичам понадобились, недоумевал Борис. Боря, ну как ты не понимаешь, Воронецкий не только в нашей области наследил, и тебе ли не знать, что сейчас абсолютно все похожие баранки на него мерить будут. Думаешь, мало мокрух и разбоев по стране, а он сейчас московским товарищам из своего холодильника ничем возразить уже не сможет. А тут вы такие шустрые и нихера непонятные опера. Парни уже справились с нервным перевозбуждением, в которое их вогнал придурочный начальник УР. И это, вместо того, чтобы поддержать и успокоить подчиненных. Надо срочно подогреть ребят очередной морковкой, они ее безусловно заслужили. Хочу заявить вам, коллеги, и заявить с полной ответственностью, что на этой неделе вы будете подвергнуты неофициальному, но очень весомому поощрению, в виде денежной премии. Прошлую сумму можете смело умножить на 3. Парни посветлели лицами. Содержимое молочного сосуда вполне позволяло мне проявить и большую щедрость, но тогда и вопросов в головах оперов появилось бы соразмерно. Стас и Борис окончательно вышли из состояния нервика и даже заулыбались. «Мужики, вы, Прежде всего, следите за языками, ребята в главке шустрые, вопросы задавать умеют. Не дайте им повода зацепить вас на какой-нибудь херне. Чуть что, валите все на меня, и не стесняйтесь выглядеть тупыми идиотами. Если с москвичами не облажаетесь, то все вместе получим благодарность от министра, это я вам точно говорю. А на своего придурка начальника не обращайте внимания, это он от испуга перед москвичами так жидко испражняется. В кабинете я не заскучал, не успел, еще не закипел чайник, а на пороге без стука появились двое незнакомых мужиков, постарше и помоложе, но все равно оба, как из-под одной мамки, оба в польских серых костюмах, хорошо, хоть рубашки и галстуки цветом разные, ага, это, как раз понятно, что они у какого-то одного прирученного торгаша одеваются, при нынешнем-то тотальном дефиците, костюмчики у них неплохие, и морды с налетом московского высокомерия, ну да, ведь самые коренные москвичи, это те, которые не так давно приехали в столицу из Бобруйска или из Чебоксар, или, как я в свое время из Самары в Первый Орб. У таких вот приездунов, столичной спеси в разы больше, чем у любого по-настоящему коренного москвича в пятом поколении. Изображать из себя робкого провинциального идиота я не видел никакой целесообразности. Даже, если Боря со Стасом и потекут, на меня ничего нет, ни у кого нет, ни у местных, ни у этих залетных. Все концы я зачистил, и зачистил очень качественно. Поэтому надо было все внимание министерских оперов перетягивать на свою бедовую персону. Уж в себе-то я был уверен. Чаю хотите? Не стал я дожидаться, когда совковые пижоны в польских макинтошах насладятся своим столичным превосходством и решат, кто из нас первым должен здороваться. Глава 21. Мужики переглянулись, но потом прошли в кабинет и начальственно расселись. Один за соседним столом, второй у стеночки. И какое-то время внимательно меня разглядывали, молча и пристально, ожидая, наверное, что я начну суетиться. Этакие суровые столичные профи на гастролях в провинции. Что ж, держать паузу мы тоже умеем, гляделки, так гляделки. Корнеев Сергей Егорович, полувопросительно, полуутвердительно произнес старший, который занял соседний стол, он самый. Не стал я отпираться, или на личном деле не моя фотография налеплена, уже ли не похож, деваться было некуда, надо было хамить. Залив свою чашку кипятком, я сыпанул туда сахар и тоже присел за свой стол. Повторно предлагать москвичам чаю я не стал, пусть их в УВД обхаживают и облизывают. Формально я вообще не по их главку числюсь, дураков в ГУР МВД не держат. Ребята еще раз переглянулись и начали на ходу переобуваться, добавляя добродушие на свои казенные физиономии. «Ты чего, Сергей, мы же к тебе по-дружески заглянули. Из Москвы мы», — старший протянул в мою сторону раскрытое удостоверение, но в руки мне его ожидаемо не отдал. «Я подполковник Саушин Алексей Викторович, старший инспектор по особо важным в главке УРМВД, а это капитан Мирошин, тезка твой, он тоже Сергей». Теперь подпол излучал полнейшее свое дружеское расположение и искреннюю радость от встречи со мной. Да я так и понял. Это хорошо, что тезка, это меняет дело. Тогда кофе могу вам предложить. Продолжал я изгаляться над понаехавшими. Кофе будете? Настоящий, мне его по великому блату достают. Урюпинские москвичи было оживились, но баловать я их не стал и тут же добавил, за деньги. Пробить в варягах брешь пока не удавалось, но раскачать я их все же попытаюсь, заодно и протестируем их квалификацию, а также морально-деловые качества. Мне бы очень хотелось понимать, насколько они крутые. На этот раз мужики сдержались и переглядываться не стали, а только шире заулыбались, чем заработали в моих глазах еще пару плюсов. Да, они настоящие волчеры. Похоже, они сейчас судорожно скребли свои мозжечки, надеясь из последних сил, что перед ними просто наглый дебил, генетически или просто охреневший от недавних потрясений. Теперь они на моих оперов ни сил, ни времени много тратить не станут, теперь они меня просеивать начнут. Налив еще две чашки кипятка, я подвинул ближе к ним банку с кофе и картонку с сахаром. Московские визитеры чиниться не стали и сыпанули себе по две ложки моего кофе. Пили мы молча, напиток того заслуживал. «Ты расскажи, Сергей, как все с Воронецким так получилось?» Отодвинул пустую чашку подполковник. «Мы, понятное дело, все материалы посмотрели, но нам тебя послушать интересно, уж больно у вас все складно реализовалось». Подпол был в своем праве и я подробно пересказал почти всю хронологию событий, от самого начала и до самого конца, до конца Толика Вороницкого. «Алексей Викторович, вы ведь не меньше, чем дней на 10 сюда приехали, так что не по одному разу всех фигурантов прокрутить успеете. Вы оперов, Гусарова с Гриненко порасспросите как следует. Сами понимаете, тут столько народу в деле, а поэтому все на поверхности. Вам там одно удовольствие работать, ведь жулики уже сейчас соловьями у вас поют, разве нет? Саушин, не снимая с лица добрейшего выражения, сверлил меня своими проницательными глазами. Не дай бог, такому жучили дать малейшую зацепку. Не знаю, кто там у них третий, а мне и этого подпола за глаза хватит. Серега, а зачем ты его убил? Прорезался капитан со своего стульчика. Ну так, если бы не я его убил, то он убил бы меня, что тут непонятного? Не стал я разыгрывать ни раскаяния, ни сожаления по поводу скоропостижной смерти милейшего парня Толика Вороницкого. Зачем два раза стрелял? Продолжил уже подполковник, не отводя от моих глаз своего змеиного взгляда. Три. Я три раза стрелял. Первый, как и положено, предупредительный, а потом уже на поражение. Или эксперт другой утверждает, так там свидетели все три выстрела слышали. И подельница Вороницкого непосредственно там была. Вы ее порасспросите как следует, уж она-то меня точно выгораживать не станет. Спросим, Сергей, обязательно спросим. Тебя от службы отстранили? Саушин опять прикинулся шлангом, изображая поразительную неосведомленность. Конечно, отстранили, но дела никто у меня принимать не хочет. Говорят, что ненадолго меня отстранили. Да вы и сами понимаете, если по-хорошему, по совести, если, то меня же награждать надо. Мы же с ребятами такое дело раскрутили. Так-то мне бы орден должны дать. Вы как считаете, товарищ подполковник, дадут мне орден? Я мечтательно заулыбался и откинулся на спинку стула. Охеревшие важняки опять затеялись с переглядками между собой. Тупит москвичи, они так и не поняли моего изысканного стёба. Минус 2 балла. Эх, не те нынче опера, не те. А что не так, товарищи? Дела Вороницкого столько лет у вас в баранках числились. Они и у министра на контроле были. А раскрыл все эти висяки я. Поэтому мне наградой положено. Ведь так, так, сам подтвердил я свое смелое, хоть и не очень скромное предположение. Ну, не тебе об этом рассуждать, Корнеев. Это министр решать будет, а ты бы особо-то не радовался. Вороницкий, он, конечно, преступник, но убийство, оно есть убийство и еще неизвестно, как оно все повернется. Теперь уже важняк Саушин взялся раскачивать меня. Да уж, как-то все непонятно, что-то нечисто у вас с этим раскрытием. Начал подпевать подполковнику капитан. Чувствую, что-то ты не договариваешь, лейтенант, придется нам с тобой серьезно поработать. Все правильно, если у меня что-то есть за душой криминального по этому делу, то вот прямо сейчас, после этих слов, я должен озаботиться своей судьбой, запаниковать и обязательно заметаться. Ребята работают грамотно, но без огонька и без учета моей реальной квалификации. Готов поставить на кон всю мою трофейную флягу со всем ее содержимым, что сюда они пришли не столько пощупать, как пугануть мутного лейтенанта. А на выходе из РОВТ мне на хвост сядет семерка и дальше будет фиксировать все мои контакты и суетные метания по сокрытию улик. Ну и флаг им, и по самое, что ни на есть древко. Я пожал плечами и начал бодяжить себе еще кофе. Гостям я предлагать добавки не стал. Недобрые они, а в банке и без того оставалось лишь на треть дефицитного порошка. Важняки опять переглянулись. Видать, не привыкли эти ребята из союзного главка к такому неуважительному обхождению со стороны своих периферийных коллег, да еще таких коллег со скромными лейтенантскими погонами. Поглядывая на постные лица гостей, я наслаждался ароматным напитком. Кажется, своего я добился. Москвичи окончательно перестали скрывать свое раздражение и смотрели на меня уже без малейших признаков благодушия и приязни. Что ж, товарищи, тогда, если у вас ко мне больше нет вопросов, то я с вашего разрешения пойду по своим делам. Все равно, от несения службы я пока отстранен. Я встал и, закрыв дела в сейф, начал одеваться. Теперь кто-то из них должен маякнуть на выходе из РОВТ-семерки, чтобы топтуны меня приняли. Вряд ли они поручат это кому-либо из нашего райотдела. Ведь секретность же, мать ее за ногу. До выхода меня провожал капитан. Уже на улице тезка протянул мне пачку сигарет. А когда я отказался, он инициативно попрощался со мной за руку. Все, как по учебнику. Теперь, самое главное, не начать автоматом проверяться и не хулиганить с отрывом. Пусть наружники пасут меня в свое удовольствие. Дойдя до остановки, я дождался своего автобуса и направился в городское управление торговли. будет лучше, если я сам и заранее предупрежу Шевцову, что ее скоро начнут таскать на допросы. В конце концов, не факт, что в самое ближайшее время Воронецкий с Наташей не ограбили бы ее. Это в лучшем случае. Будем считать, что спас я свою торговую благодетельницу от гоп-стопа. Да и Семерке надо бросить косточку. Пусть выявит мою связь с местной торговлей. А я эту связь сейчас им легализую. Никому от этого хуже не будет. А достоверности моему простодырому дилетантству это добавит. В городской торг я добрался ровно к обеду, и Светлана Сергеевна повела меня в их ведомственную столовую. Сидели мы за столиком для руководства. Соседние столы блестели клеенками, а наш был застелен скатертью. И еду, в отличие от простых смертных, стоявших у раздачи, нам приносила специально обученная девушка в белоснежном переднике. «С чем пришел, Сережа? Какие у тебя проблемы?» Шевцова заботливо подкладывала мне настоящий, не из палочек, крабовый салат. «Попробуй, это вкусно». «Спасибо, Светлана Сергеевна. Вот только на этот раз я не со своими проблемами к вам пришел, а с вашими». Я отхлебнул клюквенного морса. Шевцова изогнула бровь и, отложив вилку, с интересом посмотрела на меня. Я положил перед ней свое удостоверение. Она наклонилась и, изучив его, снова всмотрелась в меня. В этом взгляде симпатия уже отсутствовала. «Светлана Сергеевна, вы же в курсе, что уже нескольких ответственных работников торговли жестко ограбили. Не стал я заходить издалека». «В курсе, а при чем здесь я, и ты здесь с какого боку? Чего ты раньше молчал, что в милиции работаешь, а, Сергей?» И Сонечка мне ничего не сказала. В голосе Шевцовой появились льдинки, а взгляд ее добротой и заботой уже не лучился. При том, что мастер Наташа, которая вас с недавних пор стала обслуживать, есть никто иной, как наводчик той самой банды, той самой, которая грабила ваших коллег из городского и областного торга, грабила и убивала. Вот и все. Сказав главное, я принялся за салат, который и вправду был очень вкусным. «Ты не врешь, то есть не придумываешь?» — поправилась ошарашенная горторговская фея. «Нет, Светлана Сергеевна, не вру и не придумываю. Я в эту пятницу сам, вот этой рукой главаря банды застрелил». Я легкомысленно помахал над тарелкой правой рукой, в которой держал вилку. «Он с Наташей меня убивать пришел, ко мне домой, а я его пристрелил. Не стал я щадить утонченную дамскую психику». Отпив морса из стакана а-ля «Хрусталь», я опять принялся за салат. «Это ты меня для этого просил познакомить тебя с ней?» — с непонятной интонацией поинтересовалась Шевцова. «И, чтобы я тебя ей порекомендовала?» — голос феи опять начал наполняться металлом. «Именно так, дражайшая Светлана Сергеевна, именно так. Я им себя подставил для ограбления. В противном случае, через неделю, а, может и раньше, эти бандиты заявились бы в ваш дом. Крови и убийств на этой шайке немерено, а потому, в лучшем случае, вас бы просто ограбили. О худшем варианте я даже думать не хочу. У вас ведь наверняка и дети есть, они, наверное, с вами проживают?» «Есть. Две дочки у меня». Похоже, до торговой начальницы стало доходить. «Конечно же, они со мной живут. Вот видите, считайте, что вам крупно повезло, эти ребята не всегда только грабили, на них несколько убийств висит. И меня они тоже убивать шли». Шевцова глупышкой не была и быстро домыслила все свои печальные перспективы. Те самые, которые ей неизбежно предрекало общение с мастером Наташей. Уже состоявшиеся разбойные нападения на ее коллег иллюзии ей не оставляли. А про эти нападения не слышал только глухой. Еще минуту назад эта волевая тетка, игравшая ликом Снежной Королевы, вдруг осунулась и посерела лицом. На меня уже смотрела обычная зашуганная домохозяйка не первой молодости. «Ты, правда, убил этого бандита, Сергей?» — зачем-то оглянувшись, прошептала съежившаяся Шевцова. «Его больше нет, он точно ко мне не придет», — и вдруг икнула. «Совсем не как номенклатурная леди из управления торговли. Правда, главного я застрелил, а всех его помощников посадил в тюрьму. И вашу Наташу тоже. Хорошо, что она меня постричь успела. Хоть и за 10 рублей, но постригла хорошо. Как вам?» Я хвастливо покрутил головой. Мне стало жалко тетку, надо было как-то отвлечь ее от страшных мыслей. Вместо похвалы, фея посмотрела на меня как на придурка из вспомогательной школы, и опять икнула. Я налил в ее стакан морса и вложил его прямо ей в руку. «Выпейте, Светлана Сергеевна, выпейте и успокойтесь, все позади. Торговая дама послушно осушила стакан и с надеждой посмотрела на меня. Никто к вам не придет, и ни к кому уже никто не придет. Передайте всему торговому сообществу, что оно у меня в неоплатном долгу. Это я так пошутил, Светлана Сергеевна, если что. Я, собственно, зачем к вам пришел, вы ведь теперь свидетель по этому делу. Бояться вам нечего, свидетель вы косвенный, расскажете, как меня с Наташей познакомили и все, как на самом деле было, так и расскажете. Шевцова послушно кивала и, кажется, понемногу приходила в себя. Спасибо тебе, Сережа, эти сволочи обязательно бы ко мне заявились. Светлана Сергеевна судорожно вздохнула и, сама налив себе питья, вновь выпила целый стакан. Ладно, Светлана Сергеевна, пойду я, дела у меня еще. Я положил на скатерть трояк и придавил его своим стаканом. Ты чего это? Ты, давай, не позорь меня, Сергей. Ты мой гость, а с гостей я за угощение денег не беру. Забери, пожалуйста. Она неодобрительно ткнула на маникюренным ноготком в мою трешницу. В другое время я бы и спорить не стал, и свой трояк забрал бы безропотно, а то и вовсе не доставал бы. Но сегодня не тот случай, сегодня где-то совсем рядом сидит семерочник и до запятой фиксирует весь наш разговор, и попасть в его справку в качестве ментам-сдаимца, состоящего на харчевом довольстве у торговых чиновников, мне никак не хотелось, ведь они именно так и указали бы в своем рапорте, не положи я на стол деньги. Нет, дорогая моя Светлана Сергеевна, я за счет красивых женщин не обедаю, и потом, я у вас сегодня, можно сказать, с официальным визитом, а за обед спасибо, очень вкусно. Я сочувственно посмотрел на так и нетронутые тарелки с вкуснейшей едой, стоявшие перед торговой начальницей. Заметив мой взгляд, та лишь махнула рукой и небрежным кивком поблагодарив подскочившую барышню в белом, повела меня в свой кабинет одеваться. В райотдел я вернулся в прекрасном настроении. Когда я проходил мимо витрины ОЧ, никто меня не окликнул. Те сослуживцы из соседних служб, которые меня знали, по-прежнему посматривали на меня с зоологическим интересом, но в глаза они с расспросами не лезли, и я был тому несказанно рад. Не особо торопясь, я поднялся к себе в кабинет и, подмигнув пузастой Юле, разоблачился. Отстранить-то вышестоящие товарищи меня отстранили, но дела из моего производства забрать почему-то не соизволили. А значит, все следственные действия и сроки по-прежнему висят на моей далеко не бычьей шее. Мадам Иноземцева не сводила с меня своих задумчивых коровьих глаз. Она рассматривала меня с каким-то нездоровым мстительным интересом, как назревший лиловый прыщ на носу своей самой заклятой подруги. Говорят, что ты с этой девкой в койке был, когда тот бандит в квартиру влез. С тылым голосом, с вкраплениями болезненного ехидства, поинтересовалась Юля. Не стыдно тебе, Корнеев? Ну вот почему вы, мужики, все такие скоты и подонки, даже задержание бандита готовы использовать, чтобы на чужую бабу залезть. Юля почти с ненавистью прожигала меня своими глазищами. А разве они бывают чужими, эти окружающие меня бабы? Вдруг не ко времени и аморально подумалось мне. Мерзавец ты, Корнеев, с горячечной убежденностью сообщила мне Юлия. Ни хрена себе, вот чего угодно я ожидал, какой угодно каверзы ждал от родных внутренних органов, но чтоб такого этого, да еще от Юлии Иноземцевой, с которой мы всегда были в добрых дружеских отношениях. Юль, ты чего? Ошарашенно уставился я на свою возмущенную сослуживицу. Ты чего вдруг корить-то меня взялась? С какого это перепугу? А, Юль, ты же мне ни жена ни разу, ни любовница и даже не замполит. Я стоял, забыв про стул, на который только что примерился сесть и хлопал глазами, не понимая происходящего. Скотина ты, Корнеев. Хлюпнув носом, снова выдала мне очередную аксиому соседка по кабинету и пузом напролом ломанулась в коридор. Ни хера себе, сходил за хлебушком. Ай да Юля, нет, беременных баб в декрет надо отправлять еще до зачатия ребенков. С такими гормональными качелями на службе их держать никак нельзя. Это еще, слава богу, что ранее у нас с ней интимной близости не случилось, а то хрен ее знает, куда бы она сейчас кинулась. А ну, как в оружейку. Скорее всего, это она так за свою подругу Лидию Андреевну распереживалась. А может, она что-то из своей нынешней семейной реальности, да на своего супруга Анатолия спроецировала? Хотя, с другой стороны, всякая женщина, она сама по себе есть космическая загадка, а беременная женщина, это загадка вдвойне или даже втройне. Энда, Корнеев, срочно к Данилину. От дверей звонко прилетела от стоящей в проеме Тонечки, тебя там эти ждут. приглушила она голос. «Москвичи». Глава 22. Ну вот и началось. Без особой радости, но с некоторым облегчением в душе я начал складывать дела в сейф. С облегчением от того, что появилась возможность оторваться и свалить от нудной писанины. «Корнеев, ты не понял, что ли? Быстрее шевелись, давай!» Возмутилась нетерпеливо и на месте перебирающая своими стройными ногами юная парламентерша от вышестоящих. «Они там и так злые, как собаки. Ты, душа моя, успокойся, и остановись же ты наконец. Антонина, ты просто постой спокойно, хоть минуту. Чего ты непрестанно ногами сучишь? Не дай бог, еще натрешь себе чего-нибудь там между ними». Машинально произнес я пошлость, будучи в глубоких тягостных раздумьях относительно предстоящего непростого рандеву. «Чего? Да ты!» Возмущенно взвизгнула от двери моментально покрасневшая Тонечка. «Ты совсем дурак, Корнеев, что ли?» С резкой интенсивностью пилорамы возопила она. «Вот правильно про тебя все наши женщины говорят, что ты не только редкостный кобель, но и мерзкая скотина». И, как юла, крутанувшись на каблуках, Тонечка стремительно вынеслась из моего офиса. В завершение и без того контрпродуктивного диалога громко хлопнув дверью. Почти, как майор Ахметханов в не таком уж далеком прошлом. Ну, то, что редкостный кобель, я, пожалуй, еще поспорил бы, но не буду. А вот, с тем, что мерзкая скотина, то я не согласен категорически. Уж, если и скотина, то никак не мерзкая. Думается мне, что столь неблагозвучный эпитет раздосадованная Антонина добавила лично от себя. В любом случае, прекрасной половине октябрьского рофт пока еще ни за что корить меня в нанесенных обидах и считать мерзкой скотиной. Уж, как там дальше пойдет, неизвестно, но пока еще я перед ними чист. Вздохнув от осознания еще одной, на ровном месте нажитой проблемы, я повернул ключ в дверце сейфа. Затем, натянув пиджак и без особого энтузиазма, мысленно подгоняя себя, побрел к опричникам милицейского министра СССР. «Сергей». Голосом капитальной женщины неожиданно окликнули меня с лестничной площадки. «Зайди сначала к Дергачеву, он тебя ждет». Повернувшись вправо, я действительно увидел Данилинскую Валентину Викторовну, которая и в амплуа связанной нелегальщицы продолжала выглядеть королевой. Даже осторожно, по-шпионски, выглядывая из-за стены. Такая вот застенчивая аристократка следствия октябрьского рофт Валентина Викторовна. «Иди в кабинет Захарченко, они с Дергачевым там тебя ждут». Вполголоса оповестила меня античная мадам Штирлиц с эталонными сиськами всех времен и народов. Пожав плечами, я направился в кабинет зама по опер. Когда я вошел, подполковник и капитан сидели друг напротив друга, глядя в столешницу. Значит, ждали только меня. «Разрешите, товарищ подполковник», приостановившись на пороге, в соответствии с субординацией, поинтересовался я. «Да заходи ты уже, Корнеев. Там у Данилина в кабинете министерские засланцы копытом бьют, тебя дожидаясь, а ты тут взялся почитание демонстрировать». Нервно и совсем не по правилам, поперед батьки влез в разговор капитан Захарченко. Я быстро прошел в кабинет и присел на указанный молчаливым Дергачевым стул. «Что там москвичи могли на тебя нарыть?» Без каких-либо предисловий наехал на меня главный в рофт начальник. «Чтоб ты знал, они сегодня в областной прокуратуре дважды были, а сюда прямо из СИЗО приехали и уверенно говорят, что закрывать тебя будут. Постановление они вам показывали?» Сразу и по делу начал я, поскольку времени у меня на идиотскую игру в наивного дебила уже не было совсем. «Василий Петрович, я имею в виду, санкцию на мой арест вы у них в руках видели? Ничего они не показывали, но их старшие группы против тебя настроен очень серьезно». Хмуро смотрел на меня подполковник. «И, чтобы ты понимал, Корнеев, если они тебя действительно сейчас арестуют, то ты имей в виду, тебя отсюда сразу увезут в Москву. Сегодня же увезут, самолетом». «Да это-то как раз мне понятно», — отмахнулся я от слов Дергачева, уже не заботясь о его реакции на такую свою бестактность. «Я полагаю, что нет у них на меня ничего, товарищ подполковник». Раздумчиво вслух начал я излагать свои мысли. «Если бы у них что-то было, они бы сразу ко мне в кабинет пришли и руки бы мне прямо там заломили. Затем сразу и очень быстро увезли бы на тюрьму, и там, в темных казематах, по-горячему меня бы и ломали. Они серьезные ребята, других бы министр сюда не послал. Да он несерьезных на таких должностях при себе не держит, и потому время им сейчас ох, как дорого. А они, я так понимаю, взялись из блохи голенище кроить. Точно вам говорю, нет у них на меня ничего. Бутафорит, суки. с нарастающей уверенностью в напрягаемом разуме и без оглядки на неуместность такого тона, заявил я оторопевшему Дергачеву. «Ведь так?» — повернулся я за критической оценкой своих измышлений к Захарченко. «Сейчас они наедут на меня в две глотки, что-нибудь наспех смастыренное под нос мне сунут и сразу Нижним Тагилом и Черной Хатой стращать начнут. Ну ведь так же, товарищ капитан?» Настырно поинтересовался я у Захарченко, а мне, в свою очередь, при таких раскладах, надо будет час-другой тупо продержаться и тогда они обязательно сдуются. Ну не будут же они меня по беспределу в это дело запихивать. Думаю, что обоссутся они самого министра за нос водить. Я продолжал мониторить реакцию на свои рассуждения, глядя в глаза главного оперраидела. Начальник РОВД Дергачев, он, понятно, тоже не мальчик и в оперских делах свою собаку давно съел. Но, в том-то оно и дело, что уже слишком давно. И сейчас он, как ни крути, но состоит на административно-руководящей должности. А потому, мнение Захарченко, как действующего координатора всех районных оперов, для меня гораздо интереснее. В министерских интригах центрального аппарата МВД, слава богу, я был докопа еще прошлой своей ипостаси, но хотелось подстраховаться с учетом разницы эпох, мало ли. Впрочем, руб за сто, все эти министерские изощрения вряд ли изменились как-то существенно, ибо они, эти изощрения, сродни законам физики. Они остаются неизменными, переходя из века в век. А вот своих начальственных собеседников, я, похоже, переоценил и совершенно напрасно рассматриваю их как реальных экспертов в текущих игрищах. Не того полета они птицы. И тех нюансов, о которых я им в данный момент вещаю, они просто не просекают. Трое. Отвлек меня высоких мыслей Дергачев. Их там трое тебя дожидаются. Те, двое, которых ты уже видел и плюс еще полковник. Он сюда позже них от нашего генерала сегодня приехал. И, что интересно, до его приезда они тебя к себе не требовали. Даже не заикались о тебе. Эван, как, мысленно присвистнул я. Генерал, это значит, начальник нашего областного УВД, других милицейских генералов по табеле в области нет. Стало быть, московский полкан ездил к нему согласовывать мой арест. Но, нахера бы ему согласовывать, если, допустим, у него на меня фактура есть. Даже не убойная фактура, а хотя бы просто основания, будь они у него, тогда мнение местного генерала его интересовало бы, как зайца Триппер. Еще бы и поизгалялся над местечковым лампасником в свое полковничье удовольствие. И уж коли он сам сюда меня ломать приехал, а своим хлопцам этот процесс не доверил, то, скорее всего, генерал ему меня за его красивые столичные глаза не отдал. Ровно потому, что мой арест самому нашему генералу, как острый нож в его упитанное седалище. Отлично, вырвалось у меня, а скажите мне, Василий Петрович, что там у них в их план задания написано? Старший группы обязан был его генералу предъявить. И, товарищ подполковник, вы только не говорите, что начальник УВД с вами этой формулировкой не поделился. Торопливо упредил я неизбежное и обязательное вранье Дергачева о том, что он не в курсе таких тайн. Потому, как сначала соврав, потом он уже в этом вранье сопливому Летехе не признается никогда. А мне сейчас очень важно знать правду. Охеревший от такого общения с подчиненным ему лейтенантом начальник РОВД оглянулся на своего заместителя. Но Захарченко в ответ лишь растерянно пожал плечами. «Василий Петрович, вы мне только скажите, там, в этом план задании, говорится об оказании практической помощи в раскрытии серии разбоев с убийствами, или о проведении проверки?» Продолжал нахально упорствовать я, помятуя о нетерпеливо ожидающих меня министерских фискалах. «Оказание практической помощи», нехотя выдавил из себя подполковник Дергачев. «А командировка у них до какого числа выписана?» С прежней беспардонностью наседал я на свое грозное руководство. «И кем она подписана? Начальником главка или заместителем министра?» «Это важно, Василий Петрович. На 10 суток у них командировка. И в план заданий тот же срок указан. Кто командировку им подписал, мы не в курсе, да и не все ли равно?» Глядя на меня с пристальным прищуром, опередил начальника капитан Захарченко. «Да и какая тебе нахер разница, Корнеев, насколько их сюда прислали, и чего им там понаписали?» «Большая разница, Виталий Николаевич, очень большая», задумался я ненадолго. «И еще у меня вопрос». Я строго, как на нерадивых школьников, посмотрел на своих строгих, но местечково наивных повелителей. «Тот, который третий, он кто по должности? Это тоже очень важно», подстегнул я товарищей начальников, увидев, как они опять начали тупить и недоуменно переглядываться. Заместителем начальника отдела в главке розыска МВД он служит, уже почти спокойно поведал Дергачев, полковник Милентьев. Аркадий Семенович, ну так это же отлично. Моментально повеселел я, поскольку кое-что для себя осознал после получения выданной мне информации. Повеселел я потому, что почти окончательно понял и этому понятому обрадовался, и поверил. Поверил, что никто меня сегодня в чулан не затолкает, а потом в столицу не этапирует. По этому делу, во всяком случае, чего это ты решил, что отлично. Даже привстал с места взволнованный Дергачев. Ты куда, Корнеев? Проревел он мне вслед. А ну стой, я кому сказал? Я потом все объясню, Василий Петрович. Уже открывая дверь из кабинета, обернулся я, думаю, через час-полтора они от меня отстанут и я вам сразу все объясню. А сейчас всем нам лучше бы не нарываться. Я и так слишком надолго пропал по пути из своего кабинета к нашим московским товарищам. Дальше я почти бегом поспешил в служебный кабинет Алексея Ибн Константиновича, то есть майора Данилина. Пролетев мимо капитальной Валентины Викторовны и искрящей глазами, на манер электросварки, Антонины, я без стука ворвался на Голгофу внутренних органов. Отступление. «Скажи мне, Виталий, ты чего-нибудь понимаешь в происходящем?» Перестав хватать ртом воздух, повернулся к своему самому доверенному человеку в Октябрьском РОВД, подполковник Дергачев. «Скажи мне, пожалуйста, кто он, этот наглый пиздюк? И еще, скажи мне, что это сейчас здесь было?» «А, Виталий, за все время их совместной службы на протяжении почти 12 лет, капитан Захарченко таким своего шефа и наставника еще не видел. С тех самых пор, когда он из ППС сопливым сержантом перешел стажироваться к инспектору уголовного розыска лейтенанту Дергачеву. С давних времен, уверенный и жесткий наставник ни разу и ни в одной критической ситуации не показал ученику своей растерянности, такой, которую подполковник сейчас буквально излучал своими глазами, лицом и даже своей, еще совсем недавно, казалось бы, монолитной фигурой. Да хрен его знает, Петрович. Захарченко резко встал и, сходив к холодильнику, принес из него бутылку с газированной минералкой. У меня у самого в голове мысли путаются. Он наполнил два стакана водой и один протянул шефу. Херня какая-то. Полная херня. Ну не может же такого быть. Дождавшись, когда подполковник сделает первый глоток, Виталий жадно, одним махом осушил свой стакан. Откуда этот щенок знает то, чего мы с тобой не знаем, а? Подпол продолжал пытливо всматриваться в лицо своего не просто заместителя, но и верного товарища. Да что там не знаем, мы этого и знать здесь, на своих должностях не можем. А он, словно помощник министра, рассуждает так запросто и между делом. Виталий, где мы и где МВД СССР, сука? Увесистый кулак подполковника грохнул по столу и соприкоснувшийся стакан с бутылкой зазвенели, а ведь мы с тобой, друг мой, давно уже не лейтенанты, как этот вот, Корнеев, мать его за ногу. Да и должности у нас с тобой, ну не как у него, у засранца сопливого. Скажи мне, что ты про него знаешь? Он вроде бы из советского к нам пришел, так? И ты заметь, там тоже на их территории масштабные события накануне прогремели. До сих пор от них область вздрагивает. Да, из советского он. Соглашаясь, кивнул Захарченко, но только маловероятно, что пацан к тем делам отношение имеет, слишком уж там все круто было. А следок он грамотный и, как мужик, говорят, не гнилой. Во всяком случае, пока у меня такая информация по нему, не торопясь вспоминал зам по оперотдела. При пожаре, ты сам помнишь, Петрович, он повел себя грамотно, взглянул на шефа Виталий, но это все херня, тут другое вылезло. Мне тютюнник уже все уши прожужжал, что парня в розыск надо забирать. Говорит, что Гриненко с Гусаровым его по этому поводу уже задрочили. А я тебе скажу, Петрович, что Гусаров и Гриненко – это самые толковые оперы в нашем розыске. Капитан твердым взглядом, о котором Дергачев давно имел свое осознанное понимание, уперся в своего старшего товарища. «Вась, ты вообще помнишь такое, чтобы тертые оперы вот так за какого-то следака хлопотали, чтобы в розыск его переманить?» Виталий обратился к своему другу паровозу, тащившему его за собой по служебным ступенькам наверх, через все райотделы и подразделения. «Нет, не помню», – задумчиво ответил черствый и далекий от душевной сентиментальности подполковник, автоматически отметив, что так, как сейчас, его стажер и почти младший брат по жизни Виталий Захарченко по-трезвому никогда к нему не обращался. «Виталь, скажи, а ты понимаешь, что, если в ближайший час они его расколют или сломают, то мы с тобой не позже, чем через неделю, в народное хозяйство пойдем», — мрачно скривился пока еще всесильный начальник районной милиции. «Ну ты-то, может, и зацепишься в системе, Корнеев же не из твоего огорода, а вот мы с Лешей Данилиным из МВД вылетим, с громким позором на все министерство и без пенсиона, БЛД, на выход и с вещами, и, сука, что самое хаевое, уволит нас с ним приказом аж самого министра МВД СССР. После этого, друг Виталя, нас с Данилиным никто и никогда в ментуру уже не восстановит, ты понимаешь, близко на порог не пустит». «Понимаю», — понуро склонил свою крупную коротко стриженную голову капитан, и тут же ее дерзко вскинул. «Да только них я не сломаю, Тани Корнеева. Да, чего там, я тебе больше скажу, Василий Петрович, даже, если за ним что-то есть злодейского, они его и расколоть-то ни хера не смогут, он их, БЛД и московских, сам до жопы расколет. И вот, что еще, я тебя попрошу, Вась, ты помоги мне этого парня ко мне в мою службу перевести, помоги, ты знаешь и помнишь, что я тебя никогда ни о чем не просил». В эту секунду Дергачев поймал себя на мысли, что впервые видит таким своего протеже. «Москвичи, здравия желаю, товарищи!» Несколько неискренне вбросил я свое приветствие присутствующим. На меня одномоментно обратили свое пристальное внимание все четверо находящихся в помещении, в котором на моей памяти в последние месяцы происходило давлеющее сойти одного из этих присутствующих с личным составом всего следственного отделения Октябрьского РОВД. И, что самое прискорбное, включая меня, он и был единственным, которого я с большой натяжкой мог считать своим. «Ты кто, сынок?» По истечении нескольких секунд, с вальяжной усмешкой одарил меня сановным взглядом импозантный мужчина с тремя звездами на погонах. Все бы ничего, но погоны вопрошающего были с двумя просветами, а звезды большими. Но и это все было бы столь существенно. С изумлением я отметил, что все три звезды на погонах спросившего были златовышивными. Не золотисто-металлическими, а вышивными. Даже в самые беспредельно лихо купеческие 90-е годы, в центральном аппарате МВД СССР, а потом и Российской Федерации такое себе позволяли очень и очень немногие, совсем немногие, даже родного племянника видного демократа из выкрестов коммунистов Вальского, на плац Академии управления МВД Российской Федерации допустили для вручения диплома только после того, как он перешил на свой парадный китель уставные погоны, а тут, при строго уставном совке и вдруг вышитые золотой канителью звезды. Ох и непрост же этот паскуда полковник, который сейчас будет меня примерять на дальнюю дорогу в сторону Нижнего Тагила. Похоже, что сегодня для меня пришло то самое время, когда славное русское слово «жопа» пишется с большой буквы «ш». Ну, сука, вот же билляд. Пронеслась в моей голове переживательская формулировка моего лучшего татарского друга Вовки Нагаева. Энда, конец третьей книги.